Люба принесла со службы подарок – две плошки зимних цветов. Ее там поздравили с бракосочетанием врачи и сестры милосердия. Она держалась с ними важно и таинственно, как истинная женщина. Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей. Одна же искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы, правда или нет, что любовь – это нечто чарующее, а замужество по любви – упоительное счастье. Люба ответила ей, что это все чистая правда, оттого и люди на свете живут. Вечером муж и жена беседовали друг с другом. Люба говорила, что у них могут появиться дети, и надо заранее об этом подумать. Никита обещал начать в мастерской делать сверхурочно детскую мебель – столик, стул и кроватку-качалку. «Революция осталась навсегда. Теперь рожать хорошо», – говорил Никита. «Дети несчастными уже никогда не будут». «Тебе хорошо говорить, а мне ведь рожать придется», – обижалась Люба. «Больно будет», – спрашивал Никита. «Лучше тогда не рожай, не мучайся». «Нет, я вытерплю, пожалуй», – соглашалась Люба. В сумерках она постелила постель, причем, чтобы не тесно было спать, она подгородила кровати два стула для ног, а ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала, она услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом простыни. А утром, проснувшись, он не запомнил своей ночной печали. С тех пор их общая жизнь пошла по своему времени. Люба лечила людей в больнице, а Никита делал крестьянскую мебель. В свободные часы и по воскресеньям он работал на дворе и по дому, хотя Люба его не просила об этом. Она сама теперь точно не знала, чей этот дом. Раньше он принадлежал ее матери, потом его взяли в собственность государства, но государство забыло про дом. Никто ни разу не приходил справляться, в целости ли дом, и не брал денег за квартиру. Никите это было все равно. Он достал через знакомых отца зеленой краски медянки и выкрасил заново крышу и ставни, как только устоялась весенняя погода. С тем же прилежанием он постепенно починил обветшалый сарай на дворе, оправил ворота и забор и собирался рыть новый погреб, потому что старый обвалился.